«Довольно романтики. Я не понимаю», — решительно заявила Хацен. «Ты скачешь от протоссов к людям нетипам, которые должны стать типами, и обратно. Поясни». Бронский пожевал губами. «Мне трудно объяснить свою мысль, поскольку она охватывает две логические ветки. Я просто провожу аналогию. У них, протоссов, есть система замков, а у нас есть ключи, или, вернее, мы можем их получить при выполнении определенных условий. Чтобы получилось то, что я описываю, каждая раса должна присовокупить к себе недостающий элемент. Все люди благодаря механизму ключей активизируются, станут полноценными псиониками, и должны еще будут где-то раздобыть систему шифрования. Кто знает, быть может, с нами протоссы поделились бы. Тогда и получится конечная галактическая память. Правда, я не могу знать, будет ли у нее два уровня или она будет общей и для людей, и протоссов. Наверное, все-таки два, потому что протоссы нас пока опережают в этом отношении. Просто две отдельные расы, каждая из двух взяла у другой недостающее звено, и живут они по отдельности, довольные каждая своим абстрактным идеалом. Что касается артефакта, который использовал знаменитый Джеймс Рейнер. В таком свете он представляет станцию шифрования того самого продвинутого архива, которым располагали цивилизации, бороздившие галактику до нас. Научное сообщество не замедлило обсудить умозаключение Бронского. Спор начался внезапно и повсюду одновременно. Все это не лишено логики, но тогда была бы проблема с... Ланнер устало потер глаза. Ох, с получением сообщений. Пространственно-временный континуум. Дело тонкое, сообщение могло бы прийти еще до того, как пользователь сделал запрос. Ведь так называемые гибриды, кажется, приобретают в этом свете определенный смысл. Задумалась Хацен. Если они обладают сразу двумя типами ключей, без этого твоего шифрования, то их ДНК обладает собственной программной оболочкой, которая наделена всеми адаптивными свойствами протосских пси-способностей, которые могут связывать их аминокислоты. Но это уже выходит, что они какие-то энергетические наполовину сущности. Кажется, я чувствую, как плавится мой мозг. Только представьте себе, расшифруем мы когда-нибудь изначальную задумку жизни, Вселенная и всего такого 17-й, заявил Грей, там что-то вроде сетевого баннера. Поздравляем, вы затратили достаточно энтропии на оплату услуг жизни. Отправьте это сообщение двум знакомым расам, чтобы получить бесплатное премиум-членство уже сейчас. Тут он наклонился к консоли, вызвал канал связи с найденным и вопреки установленным протоколам сказал: «Знаю, ты не слышишь меня, но я хочу поблагодарить тебя за возможность сделать еще что-то, что станет первым для людей в галактических масштабах». Не успел Тинпен не возмутиться нарушением установленных процедур коммуникации с подопытным, как веки находки вздрогнули, и глаза открылись. Нижняя челюсть дернулась, изо рта с хрипом вылилась струйка, освобождая глотку. Взгляд стал осмысленным, пробежался по сводам камеры и остановился на голофоне. В этот момент подали голос детекторы, и один из сотрудников с тревогой сообщил: «Мозговая активность подопытного повышается, стабильное нарастание». «Как давно было завершение последнего цикла?» — вскинулся Тинпенни. 10 секунд назад. Мы ведь должны что-то сделать, не так ли? Проследите треки частиц двух, нужно подобрать параметры ввода». «Чип», — выдохнул Бронский. Центральный пси-чип накрылся. Постепенно все графики и голограммы, характеризующие состояние подопытного, были охвачены размеренной мощной пульсацией. Ученые суетились, перекрикивали друг друга, а Тинпен не чувствовал, что почти полностью утратил чувство равновесия и едва мог держаться на ногах. Ему казалось, будто нечто ужасное, стоящее за гранью человеческого понимания, выбирается из своей клетки, выкипает из нее. Ему страстно хотелось избавиться от этого наваждения, плотно зажмурить глаза и закрыть ладонями уши. Однако сознание директора оставалось достаточно ясным, чтобы отдавать команды подчиненным, и спустя несколько секунд уловить звук, который регистрировали микрофоны внутри экспериментальной камеры. Кто-то замер, услышав его, кто-то автоматически продолжил свою деятельность, но различить звук сумели все. Подопытный смеялся. Смех шел из глотки найденного, вязкий, едкий, пережеванный. Потом найденный замер и прерывающимся голосом возвестил: «Неужели даже теперь, спустя много лет, даже сейчас меня окружает кучка простейших, которые мнят себя достойными того, чтобы познать замыслы высшего разума? Неблагодарная, однако, у меня работа, постоянно напоминать людям, какие они ничтожества. С этой фразой наступила благословенная тишина. Сначала Тинпен не принял ее за совершенную, идеальную согласованность между людьми. Никакого движения вообще, ни вперед, ни назад, ни в сторону. Охранники лаборатории то аж присели, хорошо, что у них винтовки на предохранителях стояли, иначе пальцы манипуляторов могли рефлекторно сжаться на спусковых дугах. Голос найденного прозвучал зловеще, или, скорее, непривычно, откуда-то появился надтреснутый металлический тембр, хотя динамики были исправны. Вопреки инстинктивному предположению директора, что Грей спустя несколько секунд растерянно произнесет «упс» и тем самым оборвет всеобщее окоченение, тот сначала неторопливо приподнялся на своем месте. «Он ожил, ожил, ожил», — драматически воскликнул Грей, потрясая руками в воздухе. «Хо-хо-хо, во имя Господа Всемогущего, теперь-то я знаю, каково это, почувствовать себя Богом». Хацен, уткнувшаяся в экран с показаниями сложнейших приборов, скривилась. Тинпен не перевел дыхание. «Так, мы предполагали, что этот момент рано или поздно настанет. Все готовы?» Пока ученые уточняли последние детали и сверялись с протоколами, найденный осматривал внутреннее убранство камеры, насколько ему позволяли это крепление головы. Увидев свинцовые контейнеры, он издал булькающий смешок. «Радиация, догадались-таки, молодцы», — пробормотал он. Его голос теперь окреп и был не таким надсаженным. «Сколько уже времени прошло? Здравствуйте. Вы в операционной лаборатории ЙОП-103, начал Тинпен не так, будто подопытный был обычным человеком, попавшим в катастрофу и очнувшимся в больнице. А взгляд находки еще немного побродил по стенам, укрытым газоразрядным щитом. Потом он посмотрел прямо в голофон и нахмурился. «Вы долгое время были без сознания. Что последнее вы можете вспомнить, сэр?» — спросил Стирадж, внимательно за ним наблюдавший, так же внимательно, как несколько десятков глаз в шестом блоке. «Вспомнить?» — найденный поморщился. Его правая рука дернулась, напряжение мышц почти перешло опасную границу и снова спало. «Я... последние несколько недель, месяцев, лет, кажутся очень обрывочными, а до этого тоже сплошные обрывки». Его рука снова дернулась. «Терпеть не могу, когда мне в голову стреляют, мысли начинают путаться. Право, это как сон». Он мгновение помолчал и добавил: «Как кошмар». Тинпен не подумал, что это превосходная демонстрация отделения реальности от вымысла, демонстрация ясного и правильного восприятия. Доктор Ланнир наморщил лоб. «Мне снилось, что не осталось больше людей. Только я один и мать на всем белом свете», — медленно, тщательно подбирая слова, произнес он. Голос найденного был под стать внешности. Лирический баритон, самую малость сдобренный хрипотцой. «Теперь, после бессознательной встречи с ней, мне доведется испытать то же, что и Элизабет. Какая ирония». «Не волнуйтесь», — продолжил Тинпенни, делая для себя пометки. «Несмотря на некоторые неудобства, что вы нам доставили, вы в безопасности. Как вы себя чувствуете?» «Да, безопасность, это хорошо», — усмехнулся найденный. Стирадж перевел дыхание. Взгляд подопытного окончательно сфокусировался, сделался пристальнее. «Явственно помню ощущение, будто валялся в тошнотворной слизи, выморался весь с головы до пят. Хотелось бы мне знать, что погрузило меня в такое интроспективное состояние. Помню ужасную тошноту, паническое смятение и боязнь потерять себя в хаотическом водовороте эмоций. Помню, как это смятение пропало, и я ошибочно принял его за чьи-то чужие страхи, вторгшиеся в мой разум. Помню странную девушку, мужчину». Он замолчал, подыскивая слова, затем с каким-то непонятным весельем в голосе спросил: «Наверное, у меня вид как у чертового Нарика. Да, мы извиняемся за неудобства, которые вам временно причинены», — мягко сообщил Тинпенни. «Нам приходится постоянно быть начеку, внутренние системы вашего организма очень нестабильны. Штамм, которым вы заражены, потенциально опасен. Однако, как только мы убедимся в возможности снижения мер безопасности, будьте уверены». Он рассмеялся в ответ, тихо и с расстановкой. «Не могу видеть ваше лицо, но, кто бы вы ни были, я уже вас ненавижу, честное слово. Этакая вы гнусная пиявка. В самом деле считаете, что я настолько глуп, чтобы не понимать, какая судьба мне уготована». Подопытный играл свою роль продуманно и искренне. Легкая и выверенная насмешка в сочетании с неприязнью, которую он демонстрировал, выглядела очень естественной. Грей, не отрывая глаз от изображения, резюмировал: «Кажется, ваша линия переговоров не так прочна, как вы думали, директор? Возможно, подопытный прекрасно осознавал, в какой ситуации очутился, это и формировало его отношение к оппоненту. Следует ли отрицать очевидное? В конце концов, бояться потерять лицо в глазах этого существа, которое полностью в их распоряжении, глупо. Тинпен не постарался, чтобы озадаченность в его голосе была как можно более натуральной. Что вы имеете в виду? Люди меня редко удивляют, откликнулся найденный, закрывая глаза. Человек несложно устроен. Шестеренки в голове у большинства одинаковые. Слишком много в этих шестеренках мыслей о технике, программах, враждебных биоформах, оружии. А еще слишком много фанатизма, зависти и вранья. С другой стороны, что-то с вами такое произошло, раз так плохо мне стало от... Ох, чувствую, будто мне мозг залили ракетным топливом. Если вы действительно изменились и сумеете сделать со мной что-то помимо того, что я могу вообразить себе, думаю, это будет не так уж и плохо. Если же вы, люди, остались прежними, я знаю, что будет дальше. Я был таким же, как вы, господа, меня изучающие. Похоже на синдром Кэпгресса, пробормотал Бронский. Воображаемая замена окружающих и себя самого на двойников, сопутствующие острое эмоциональное расстройство, склонность к паранойе. Не думаю, что к нему применимы известные душевные болезни, покачал головой Ланнер. Кем вы были? Спросил Тинпенни, не вступая в философскую беседу по той причине, что пытался понять несоответствие медленной, вдумчивой речи подопытного и его взгляда. В противоречии разумному слогу, которым он изъяснялся, в глазах его сквозила мысль, непонятная ни одной посторонней личности, мысль, скрученная в клубок и извалявшаяся в едкой слизи. Не было начала и не было конца этой мысли. Стират штрихнул головой. Он тоже, как и Ланнер, не мог определить однозначно, актерская игра перед ним или в самом деле муляж человека с отклонениями в психике. Но такой взгляд мог принадлежать только абсолютно сумасшедшему человеку. Найденный посмотрел на них с удивлением на лице. «Плохо понимаете с первого раза? Тогда позвольте вас спросить, что бы вы сделали, если бы к вам пришли, как пришли ко мне, и сказали, хватит возиться с обезьянами, которые все равно неполноценны. Твоя страна хочет, чтобы ты работал с плазмой человеческой клетки, сынок. А если будут неудачные экземпляры, просто посади их в вольер или уничтожь, как результаты любого провалившегося эксперимента». Его голос звучал бесстрастно. «Если до вас все еще не дошло, говорю прямым текстом». Мерсер был очень скучным, самым обыкновенным человеком, у которого была одна насыщенная изысканиями генома жизни, которому дали другую, вбив ее в него методами, которые и в кошмарном сне никому бы не приснились. Первое, его собственная жизнь ближе к концу ужасала меня, зато в той, какую навязали мне, меня тошнит всякий раз, стоит взглянуть на себя в зеркало, стоит пару раз умереть, и приоритеты тут же меняются, знаете ли, как я понимаю, я говорю сейчас с Мерсером, сказал Тинпенни, или вы не тот, за кого себя выдаете, ни за кого себя не выдаю, пробормотал найденный, просто не тот Мерсер, уже не он, его сознание и сознание других людей не являются полумоделями сознания меня теперешнего, они качественно иные, Мерсер умер в тот день, когда я украл его память, Элизиум забрал у него тело и личность, а потом его сущность была разделена первый раз, не успев вернуть утраченное. Остался кто-то другой, кто-то, кого раньше не было. Его левое веко чуть дернулось, словно находку нервный тик одолел. Кто-то худший. Слова директора не тронули находку. Он ответил спокойно. Худший настолько, насколько вы представить себе не можете. Разве я не напугал вас хотя бы тем, что нанес некоторый ущерб здоровью вашего персонала? Единственное утешение для вас заключается в том, что они не разделят со мной мои убеждения. Вирус не оставляет детям достаточно чувств и интеллекта, чтобы самостоятельно осознать, как жалок твой удел. Тинпен не подумал, прикинул свой вопрос так эдак. Наверное, хуже уже не будет, рискнуть в любом случае стоило. Что вы сделали с Франклином? Как вы подчинили его своей воле? Найденный не ответил на вопрос прямо, а продолжал все тем же сухим, лишенным эмоций тоном. Подчинил Франклина, так его звали? Нет, не помню. Он закусил губу и в течение минуты не произнес ни слова. Затем сказал, как отрезал, никого я не подчинял. Дети, не мои ручные зверьки и даже не слуги. Скорее, они мои хорошие друзья. Кстати, если вас волнует сопутствовавший тому выбросу небольшой взрыв, то это был и хор. Что? Культура, которая вывела из строя вашу камеру. Греческое обозначение «Ихор» – это нематериальная жидкость в венах богов, ядовитая для смертных. Бог, запертый в клетке, он тяжело вздохнул. Для кого она строилась? Любопытно. Неужели специально для меня? Сомнительная честь. Нет, для кое-кого, кто намного, намного сильнее тебя, усмехнулась Хацен. Ее слов найденный, разумеется, слышать не мог, а потому продолжать бормотать. Право, как это глупо. Те, кто не в силах создать даже ногтя на мизинце, удерживают в плену сложнейший механизм, недоступный пониманию человека. Как Мерсера и его группа держали в плену Элизабет. Среди ученых пробежал шепоток. Итак, найденный являлся одним из тех, кто приложил руку к созданию вируса. По крайней мере, так он говорил. Тинпенни не знал, как много вымысла в его словах, но понимал, что в сокрытии этого факта было бы больше смысла, нежели в желании сообщить его ученым. Поэтому он предпринял еще одну попытку. Вы хотите сказать, что это вы добились успеха во взаимодействии вируса с человеческим материалом? Успеха? Что такое успех? Горько возразил найденный. Если вы имеете в виду способность творить собственных мутантов, то да преуспел. По сравнению с этим биология – просто скучное перечисление костей, вен и сухожилий, клеток и всего прочего. Я держал в руках взаимосвязи жестокости и метаморфоза. Чувствовал хитроумное переплетение молекулярных связей, в своем собственном мозгу рассчитывал сжатие сигнала во времени, дабы изменения производились так быстро, чтобы последствия одного не сказывались на других. Он или дом с призраками, или самый нормальный безумец, с которым мне приходилось иметь дело, заметил Грей. Тут ты прав, психи бывают не лишены обаяния, откликнулась доктор Хацен. Могу читать хромосомы в ваших клетках подобно раскрытой книге, без тени тщеславия докончил найденный. Каждого человека, как и любого другого живого существа, целая галактика сопутствующих характеристик, и я знаю их все. Что, собственно говоря, такое человек, мистер-изыскатель? Одна его часть – схема органической машины, веками передаваемая и модифицируемая химическим кодом. Но это очень малая часть. Минуточку, произнес Ланнер. Что там с его механизмом захвата генома? Мы же разрабатывали для макрофагов серию растворов матриц, в которые можно помещать генетический материал, давая желательным реакциям идти своим чередом и избегая насильственной деформации молекулярных решеток. Пустая трата времени, отмахнулся Грей. Этот метод срабатывал на совсем простых генах, но не на таких сложных, как человеческие. Органические вещества матрицы были нестабильны и обычно распадались еще до завершения процесса. Но вместе мы представляем нечто совершенно другое. Социальные связи переплетаются и учат людей быть чем-то другим. Коренную динамику людского общества я представлял себе городом, где районы плавно, постепенно переходят от промышленных к жилым, от самых глубоких подземелий, к рвущимся ввысь небоскребам, от модерна, к стародавним конструкциям, от разноцветия афиш Бродвея, к серости. Так устроен мир. Гибридные зоны, в которых одно превращается в другое, они повсюду. Так устроен я, так устроен город, весь мир и все его жители. Все со временем устает от одиночества и начинает искать противоположность, чтобы воссоединиться с ним и спастись от самого себя, искать место, где что-то перестает быть отдельным и становится частью целого. Я должен был стать всем, я должен был изменить все, и я отлично поработал над базовыми концепциями. Большой труд, знаете ли, это был чертеж, но в полном масштабе, и он задавал картину жизни в городе. Пока это была еще не настоящая система, но стало бы ей по завершении работ, и у нее уже было имя. Если вам так проще, считайте то, о чем я говорю, моделью, или картой, или, как же это называется, прототипом. Да, он усмехнулся. Зачем вы нам это говорите? Спросил Тинпенни. Чтобы напугать вас, зачем же еще? Директор переглянулся со своим заместителем. На лице Ланнера читалась неприкрытая тревога. Нет, вам нужно кое-что другое, на лбу Тинпенни выступила испарина. Хотя система вентиляции в лаборатории поддерживала оптимальную температуру 24 часа в стандартные сутки. Вы хотите заставить меня думать, что вы можете быть нам очень-очень полезны или, более того, необходимы, верно? Разве это не так? В голосе найденного появились презрительные нотки. Он насмехался над внезапно проявившейся слабостью в голосе Стираджа. Да, вы просто исполняете свой долг, навязанный сильными мира сего. Я понимаю, что от вас мало что зависит, и я обещаю, что уничтожу каждого из вас, как только выберусь отсюда. Мое тело ненавидит меня за то, что я отказался выполнять мой собственный долг. Вы не заставите меня ступить на прежнюю стезю. Никто не в силах сделать это. Смотрите внимательно. Его левая рука внезапно содрогнулась. Волны багровой плоти накатились друг на друга яростными потоками. Мускулы, подвязанные к чуждым костям чуждыми сухожилиями, заработали несогласованно, совершая медленные, напряженные движения. Но прежде, чем чья-либо рука рванулась к ручному управлению систем сдерживания, все пропало. Манипуляторы были абсолютно целы, потому автоматика и не сработала, но все трубки, опоясывавшие руку находки, оплавились и безжизненно обвисли. Датчики зафиксировали резкий упадок в метаболических константах подопытного. Видимо, умышленная борьба с радиационным фоном причиняла ему много хлопот. Несколько ученых кинулись к голограммам, проверяя данные, послышались нервные окрики. «Как вы, мистер-изыскатель, только что изволили убедиться, ваша компания, кто там вашей лабораторией владеет? В общем, вы держите в клетке олицетворение незавершенного перехода, и это чревато резким ухудшением состояния вашего здоровья в дальнейшем. Я ведь не готов, раз не могу уничтожить вас одним лишь своим присутствием, как не готов и переход». Найденный облизал пересохшие губы и посмотрел вверх, что-то припоминая. «Помню, один человек, служитель Бога, задал мне перед смертью вопрос. Если я считаю, что для того, чтобы направить человечество по стопам перехода, необходимо примерить на себя роль злодея и величайшего грешника, и я готов на это пойти, готов заплатить эту цену, как я могу быть уверен, что мой переход может быть необходимым и универсальным, если он не принесет добра и успокоения прежде всего своему Создателю? Тогда вопрос показался мне наивным и странным, но теперь я понимаю, думаю, он знал. Он знал, кем я осознаю себя и что я сделаю до этого». Найденный на секунду сжал челюсти, так что мышцы на его скулах хорошо были различимы под кожей, больше напоминающий теперь пергамент из-за энергетической потери. «Что поделаешь, я даже сейчас не имею понятия, как ответить на этот вопрос, но думаю, что когда-нибудь узнаю, иначе я бы давно покончил с собой. Мерсер заслужил худшей судьбы, чем простой уход в небытие». «Да, заслужил. Между тем ваш долг – заставить меня принять другую судьбу». «Откуда вам знать, в чем заключается наш долг?» – повысил голос Тинпенни. Ему уже было как-то не до сохранения субординации. «Ну, вы должны уже были выяснить, что по своему внутреннему запросу я могу испытать любой жизненный опыт, известный доступным мне сознанием». Найденный сделал неопределенный жест, будто он хотел пожать плечами, но потом передумал. «Отсюда я и черпаю это знание, обращаясь к менталитету воина и людей, с ней связанных. Я это все повидал и испытал, и отвечаю вам, осмеливающемуся вопрошать, что абсолютно все, связанные со мной, люди пытались превратить в оружие. Все без исключения. Вы хотите заставить меня заняться привычной мне работой, поганой работой. В представлении людей я – оружие, я мор и чума, я наказание Господне, которое можно обрушить на головы тех, кто не солидарен с вами в каком-то вопросе. Куда бы я ни пошел, за мной следует сие древнее проклятие. Как сказала сестра Мерсера, я действительно нужен, чтобы творить зло. Все, что я делаю, гадко, мерзко и неэтично. И тогда у меня для вас плохие новости. Вирус применялся в качестве биологического оружия ранее. Это так? Тинпенни не ожидал ответа, однако попытаться все-таки стоило. Средство биологического контроля. Ланнер с силой постучал по вискам пястями. Если такой вирус применялся и мы ни разу за время колонизации сектора не столкнулись даже с его упоминанием, значит, они существуют. Его должны были локализовать. Или просто никто не выжил, чтобы нам рассказать. Если же это более отдаленные времена, суперносители определенной информации могли вовсе не снабдить, ровно как и заключенными, которые такой информацией обладали. Какие еще средства контроля? Этот вирус универсален и невероятно эффективен, фактически, вершина своей пищевой пирамиды. Пожрать его мог бы тот, кто его в этом деле переплюнуть может, вирус зергов, к примеру, да и то под вопросом. Грей хотел добавить еще что-то, но тут найденный, мрачно отсмеявшись над наивным вопросом, наконец снизошел до ответа. «Ну, представьте себе, у меня был такой опыт. Сколько у нас будет времени при свободном распространении вируса, прежде чем события примут критический оборот? Сомневаюсь, что ваше начальство оценит, что я сделал за вас всю работу, мистер-изыскатель, лица которого я не вижу, Найденный недовольно поджал губы. Это вам не период распада урана. Его глаза стрельнули в сторону свинцовых контейнеров. Не скорость автомобиля, тут не измеришь. Хорошо меня кормите, и я сам научусь есть. Забросьте меня в мегаполис, забитый людьми, и я расцвету. А стоит ли устраивать панику, решайте сами. Свое обещание я все равно выполню, рано или поздно. Вы все здесь уже мертвы. Скривившись, Тинпенни нервно постучал по панели микрофона. Найденный, очевидно, решил, что эти звуки относятся к прерыванию связи с ним. «Удачи!» – прокричал он. «Пожалуйста, порадуйте меня спустя какое-то время снова своим обществом. Сгораю от нетерпения узнать, кого из своих, несомненно, многочисленных врагов вы попытаетесь убить при помощи меня первым. Черт побери, да кто вы такой?» – спросил Тинпенни. Однако подопытный лишь замер, жмурясь на ярком свету ламп. Вопрос остался без ответа, и ученый уже выключил микрофон общей связи, когда губы находки снова пошевелись. «Человек, и я, вирус», — безжизненно ответил он. «Цепенение, и я, переход. И пока вы живы, вы тоже можете звать меня Зевсом. Спустя годы я больше привык к этой своей кличке, нежели к имени того меня». Найденный открыл глаза и в последний раз посмотрел точно в один из голофонов, обозревавших камеру. «Могу быть доктором Александром Джеем Мерсером, но с равным успехом могу и не быть им. Я тот, кем выбираю быть. Я всегда был тем, кем выбирал, хотя и не всегда тем, кем хотел». И больше подопытный не произнес ни слова. «Полковник Джексон и День забот, 1. Митчелл, Хагриф Райгель, 1. Технический пси-специалист 8-го ранга по табелю Умаджанского протектората, 5-го по табелю Доминиона, является одним из авторов непризнанной и весьма поверхностной теории галактического осознания. В начале войны первого раздела он покинул территорию, подконтрольную Умадже, и нашел политическое убежище в Доминионе Тирранов. Согласно теории Райгеля, связь между квантовыми процессами в мозговой деятельности и квантовыми же гравитационными механизмами, деформирующими пространство-время по аналогии с искривлением тензора Вейля, первая фундаментальная связь открыта во время колонизации сектора Капрулу, СМ, разделы пси-специализация экипажа суперносителей является чем-то большим, нежели позитивным эволюционным изменением. Райгель считал, что к 29 веку человечество, развиваясь естественным путем, догонит по уровню организации своих братьев по разуму, протоссов, вплотную подойдет к глобальному эволюционному скачку и галактика вырвется из рамок, в которую ее заточили расы, избравшие ее своим домом. В качестве основных доказательств существования вероятного скачка он называл абсолютное неприятие идеализма для человечества в любой его современной форме, а также постепенное истощение изыскательной способности научной сферы. По его словам, человечество уже к концу 25 века знало о мироустройстве Вселенной практически весь целевой стандарт, и ему следовало бы перейти на новый уровень игры. Провел беспрецедентную, не имеющую аналогов работу по исследованию социальных и этических обстоятельств, сопутствовавших процессу интеграции осознания, в том числе, благодаря наработкам Объединенного земного директората 2, На основе полученного опыта он прогнозировал развитие среди граждан любого государства в преддверии осознания глубокого религиозного и социального кризиса, исход которого был бы при низком уровне организации весьма печален. Суть этого явления отражена в литературе и кинематографе конца 26-го, начале 27-го века и получила название «Синдром Алой Чумы». История в личностях Доминион Тирранов, 8-й том, стандартное издание. Исследовательская станция ЙОП-103 стояла на вершине утеса, являвшегося одновременно стеной глубокого каменистого каньона и природной площадкой, по которой еженедельно прогуливались песчаные вихри. Климатические условия планетоида XT-39323 были не самыми дружелюбными даже с учетом мощного гравитационного контура, которым располагала инфраструктура базы. Собственно, до того, как здесь обосновались тирраны, климатических условий на планетоиде попросту не существовало, был только 5-километровый кусок камня, висящий в космосе. Но он превосходно подходил для своей роли. Сокрытие среди горных образований целого полигона для работы с инопланетными формами жизни, на котором бывшая королева клинков не раз управляла зергами под неподкупными взорами ученых и солдат. И потому на планетоиде присутствовала пасмурная и ветреная, но атмосфера. Купол неба был затянут темно-серыми и грязно-желтыми облаками, в воздухе среди скал то и дело возникали пылевые воронки. Оранжевое солнце лениво сползало в ущелье, цепляясь своими краями за близкий горизонт в лице острых макушек камней, одетых песком. Издали они походили на диковинные подсвечники с гигантскими оплывшими свечами. Ветер прокатывался песчаными витиеватыми змейками по наружному периметру, овивая строение и технику, прежде чем рассеяться мощные борта станции. После нападения войск Доминиона люди Умаджи, заведовавшие разработкой комплексов типа Каземат, сделали кое-какие выводы, и обновленная база уже могла похвастаться новыми протоколами установок ПВО, множеством модулей для эвакуационных челноков и, собственно, периметром, который раньше не был заложен за ненадобностью. Теперь лаборатория была укомплектована еще основательней, с ориентацией на долгосрочную перспективу могла обрабатывать грузы и обороняться. А вот транспортная артерия в виде платформ, сновавших по дну каньона, никуда не делась. Космопорт по-прежнему находился на другой стороне планетоида, чтобы крейсеры и многочисленные шаттлы своими массами не сбивали тонкое оборудование ученых. И человек, следивший в транспортном ангаре за процессом швартовки платформы, самым тщательным образом сверял перечень людей и грузов, которые прибыли с очередным правительственным рейсом. Голограммы, светившиеся на характерном синевато-сером фоне, информировали о том, что платформа была загружена под завязку, как и ее собратья, которые еще находились в пути. Помимо них на внутренней поверхности щитка офицерского скафандра в глаза бросалась панорама, которую видел ствол Гаусс с винтовки, перекрестие прицела, статистические показатели оружия вроде счетчика боезапаса, дистанции и возможных поправок, вторичный слой изображения и навигационная система. В фильтрах скафандра циркулировал сухой воздух с легким привкусом газотурбинных выхлопов от уже заглушенных двигателей платформы. С нее роботизированные магнитные приводы тут же принялись сгружать контейнеры и складировать их в ячейки внутренней системы ЙОП-103, но ячейки не тронулись бы с места, пока не получили подтверждение. Командир конвоя, мужчина в скафандре облегченной конструкции, уже выбрался с положенного ему места и гулко топал по направлению к офицеру. Один из сопровождавших груз солдат окликнул стрелка, высунувшегося из люка бронетранспортера, и офицер, пробежавшись по последним строчкам стандартной документационной голограммы, которую ему уже загрузил командир, скосил на него глаза. Боец откинул щиток скафандра и переговаривался со своим коллегой, расслабленно облокотившись о борт машины. Судя по предмету разговора, конкретно этому солдату не терпелось докончить беседу с сослуживцем, пока остальные покидали платформу. Адам Джекевич Джексон, 3, мысленно усмехнулся, приподнимая голограф забрала шлема, чтобы его лицо предстало перед командиром конвоя во всей красе, а не было отображено в виде стилизованной сигнатуры. Сам Адам не считал, что шрамы украшают мужчину. По его мнению, они лишь демонстрировали, что солдат был недостаточно ловок или умен, чтобы избежать их. Если бы во время одной из многочисленных битв Первой Галактической тот злосчастный гидролиск нанес удар чуть сильнее, его глефа раскроила бы тогда еще младшему лейтенанту голову. Но боги войны сберегли Джексона, ожидая обильных жертвоприношений в качестве благодарности. И за умаджанцем, одетым в новенький офицерский скафандр, не заржавело. Свой внешний вид, приобретенный в ходе всех кровавых стычек, Адам предпочел сохранить, не прибегая к пластическим операциям, и использовал его, чтобы сразу дать понять незнакомым с ним людям. Дело они имеют с человеком серьезным и на компромисс с идущим не вполне охотно. Одним только своим красноречивым взглядом, показавшимся из-за стекол темных очков, Джексон мог легко приструнить подчиненных. И, судя по фразам, которые ему удалось расслышать, командиру конвоя следовало именно так и поступить со своими бойцами. «Тебе говорю же, когда наступает ночь, протоссы прилетают в своих тарелках и оставляют круги на полях Умаджи, а еще похищают наших женщин». Донеслось до Адама, изловчившегося с первого раза попасть металлическим пальцем с чипом-идентификатором в голограмму о прибытии вместо дислокации гарнизона, как значилось в ведомости начальника конвоя, 5 экспериментальных бронетранспортеров в сопровождении 4 танков Круция, которые должны будут занять свои места на внешнем периметре, и на которых весь следующий месяц будут тестировать броню псевдоорганического сплава, созданного на основе какого-то там подвида зергов. Стрелок, проверявший крепление тяжелого игломета, удивленно повернул в сторону бойца шлем. «Зак, скажи на милость, за каким хером им нужны, да хотя бы твоя мамаша нужна?» Солдат ухмыльнулся и многозначительно покачал в руках 114. «Но-но, да будет вам известно, господин хороший, что за вторичное упоминание моей матери в непотребном контексте я буду счастлив похоронить вас в земле, которая вас взрастила. Сомневаюсь, что протоссам есть хоть какое-то дело до физиологии тирранских самок, Зак, отозвался третий пехотинец, по-видимому, водитель, осторожно выкатывая наружу небольшой контейнер. Слышал я, что святоши эти живут на своих кораблях и в перерывах между сжиганием планет только тем и заняты, что сидят как истуканы и медитируют. Поглощают свет звезд, наслаждаются созерцанием чудес Вселенной, не жизнь Алафа. Но даже они, я думаю, знают о прекрасной половине человечества больше, чем наш с тобой общий знакомый. Хотя бы по базе данных о инопланетных видах, флегматично возразил Стрелок, исчезая внутри бронетранспортера и закрывая за собой люк. Спустя пару секунд он появился из десантного отсека, прихватив с собой табельное оружие. Зак, вот скажи честно, тебе многое известно о женщинах, будь я в настроении, наверняка ответил бы в основном из книг, чтобы запомнить твой остроумный комментарий по этому поводу и при случае чего вставить в разговор, отмахнулся солдат, которого система мониторинга еще до того, как Джексон поднял щиток, опознала в качестве рядового первого класса Закаревича, 4-й ударный специальный батальон Умаджи. Его собеседник пожал плечами. Ну ладно, сам напросился. Тогда вот и мой ответ. Не беда, как-нибудь я набросаю тебе блок-схему этих особей, основанную на личном опыте. Да что вы все про баб заладили, проворчал водитель. Меня больше волнует, что во время полета так и не появились хорошенькие стюардессы и не предложили нам горячий обед за место пайков. Послышались редкие смешки. Грубоватых армейских колкостей полковник на своем веку наслушался столько, что один только вид перешучивающихся солдат вызывал у него нездоровое стремление надавать им по шее. Трудно было поверить, что так могут вести себя специально обученные люди из войск биологической защиты. Собственно, даже для простого взвода регулярных войск такое поведение нельзя назвать обычным, но полковник, как ему казалось, имел представление о причине несдержанности солдат, поскольку за эту неделю он сталкивался несколько раз с чем-то подобным среди своих подчиненных. Все они, осведомленные о происходящем в большей или меньшей степени, ощущали необычность предприятия, которое затеяли ученые. Учитывая не встречавшуюся ранее опасности слухи о неуязвимом оборотне, который мог притвориться кем угодно, выходки солдат являлись своего рода клапанами, позволявшими слегка выпустить пары нервного напряжения. Но осознание этого не значило, что Джексон мог позволить себе смотреть на такие вещи сквозь пальцы и одобрять разбалтывание дисциплины. Своим умом он понимал, что внутри ЙОП-103 и в связанных со станцией конторах происходит какое-то нехорошее движение. Безопасность вверенного ему объекта находилась под угрозой. Полковник твердо вознамерился обсудить с агентом 3 кое-какие изменения во внутреннем распорядке базы. Но сначала надо было разобраться со специальной посылкой консульства, выяснить, что она из себя представляет, и исходя из этого наметить дальнейшие задачи. Адам был уверен, что хлопот от груза только прибавится. В этом не было ни малейших сомнений, ни одна поставка научных прибамбасов жизни ему еще не облегчала. Ученые все так же станут блеять о том, что заморочки полковника существенно усложняют им работу, и что современные технологии позволят предупредить то, на что деликатно намекает шестое чувство. Полковник выругался про себя, как будто ему проблем не хватает. Не давал вивисектор, такой класс опасности присвоили ему ученые, Джексону покоя, зуд от этого нелюдя был покрепче, чем от забарахлившей системы микроклимата СМС. Антропоморфная фабрика биологического оружия, это вам не рядовой вредоносный элемент. На сей раз полковник имел дело с тварью, способной встраиваться, подобно мимикриду, в социоэтическую структуру людей. Когда вы воюете со своими братьями по разуму, пусть даже с протоссами, мышление которых хоть и отличается от людского за счет пси-общности, но все-таки имеет, по словам ученых, многие черты дифференциации, обычно вам доступно неплохое представление о том, чего ваш оппонент хочет и каким образом собирается достичь желаемого. Но те же зерги непредсказуемы, понятна лишь их цель, любыми способами нанести тиранам максимальный ущерб. Непостоянная биоформа может нанести удар в любое время и в любом месте, используя в качестве оружия в том числе самих людей. Будь на то воля Джексона, он давно сбагрил бы находку куда подальше, и пусть там уже ученые-мужи подальше от полковника разбираются, стоит ли скалетинка выделки. В крайнем случае можно было бы спровоцировать неким образом находку на обход протоколов безопасности и в качестве контрмеры выбрать выжигание всего блока. Но мысль такая пришла Адаму в голову уже после того, как консульство занялось этим делом всерьез. Именно тогда полковнику и стало ясно, раз были вовлечены сильные мира сего, нейтральное положение может очень быстро поменяться на не в состоянии контролировать ситуацию и спасайся кто может. Впрочем, тогда было уже поздно. Адам проверил все каналы, и никаких лазеек не обнаружилось. Консульство обложило ЙОП-103 всерьез и надолго. В теле находки, дикое количество безумно дорогих формул, и правительство теперь глаз со станции не спустит. И очень скоро, должно быть, попытается выцепить находку из сферы деятельности Доминиона окончательно. В этом заключалась еще одна проблема – проблема с приватностью. Если бы ученые сумели расшифровать все секреты, которые скрывает находка, то на такой необычный товар нашлись бы десятки покупателей, от концернов Келмарийского синдиката, имеющего некоторую автономию в структуре Доминиона, до баронов Мертвецкого порта. С другой стороны, разработанные на основе находки технологии можно экспортировать много выгодней, чем продавать защищенное патентом сырье. Новые вакцины, новые сплавы. А это предполагает длительные исследования, которые могут растянуться на много лет. Полковник скривился, так что разрез шрама на его лице проступил еще отчетливее. К черту, нет смысла докапываться, что там удумает консульство в будущем. Что произойдет, то произойдет, а чьи-то политические мотивы и внезапные порывы, не для его скромных мозгов. Консульство хочет сохранить своих людей и имущество, и полковник им в этом посодействует, за очень приличный гонорар. Он давал присягу, и защищать гражданских обязывался вне зависимости от того, предпринимают ли они все усилия, чтобы мучительно сдохнуть в когтях мутанта, или нет.